Глава 48. Атрей с облегчением вздохнул, только когда они отошли еще дальше от башни. «Фрея, его мать, почему ты молчал, башка одноглазая?» — спросил Кратос. «Сам не знаю, как так вышло. К чему мне было держать это в тайне? Мне кажется, память ко мне возвращается постепенно». «А зачем ей было скрывать это от нас? Она знает, что он нас преследует? Мы ей об этом не говорили». «В любом случае, не думаю, что она в сговоре с сыном. Они не разговаривали друг с другом много лет», — сказал Мимир. «Время покажет. Вот и мост», — сказал Кратос, меняя тему. Едва они подошли к мосту, как позади вспыхнул свет и послышался низкий мужской голос, словно принесенный ветром. «Я положу конец этому хаосу». «Кто это?» — спросил Атрей. «Неважно». Буркнул Кратос себе под нос, но от внимания мальчика не укрылось выражение страха на лице отца. Отец явно знал этот голос, достаточно властный, чтобы вздрогнуть. У Атрея засосало под ложечкой, и он невольно сжал рукоять ножа, чтобы почувствовать себя увереннее. И тут они замерли. Перед ними вырос фантом Кратоса в греческой одежде, гораздо более молодого, мускулистого и безбородого. Он обращался к кому-то невидимому. Земля под ним превратилась в обогренный кровью каменный пол. «Кругом хаос. Мне многое предстоит сделать, когда я убью тебя», — произнес величавый старик. «Выйди мне навстречу, отец. Пора покончить с этим», — отозвался призрачный Кратос. «Да, сын мой, пора. Должен остаться только один из нас». И тут с треском ломающегося льда иллюзии исчезли. Атрей попытался понять, что он только что увидел. Призрак отца сильно отличался от того человека, с которым он рос. «Ты ничего не видел, мальчик». Пока они шли дальше к мосту, Атрей раздумывал над тем, что никогда не сможет забыть увиденное. Задумался он и о собственном призраке, увиденном ранее. Да, они выглядели грубыми и жестокими, но такими настоящими. «Ладно, идем, нужно идти», — сказал Атрей вслух. «Да». Оказалось, что единственное место, куда можно было отсюда пройти, это одномачтовый военный корабль у причала неподалеку от моста. «Что теперь?» — спросил Атрей, озираясь по сторонам. «Да, что теперь?» — переспросил Мимир. «Этот мост могут пересечь только мертвые, а насколько я могу судить, мертвые в нашей компании только я». «Могу швырнуть тебя к тому концу, если хочешь», — сердито предложил Кратос. Тут вдруг раздался громкий вой, будто разом завопили тысячи мертвецов. «Что это?» — испуганно спросил Атрей. «Похоже, о нашем присутствии стало известно», — ответил Мимир. Вся верфь неожиданно осветилась яркими фонарями и ожила. С дальнего конца гавани к ним подступал отряд мертвецов. С грозным воплем Кратос бросился на их передние ряды, разрубая скитальцев пополам своими клинками на цепях. Ноги, вращаясь, отлетали в одну сторону, торсы — в другую. Упав на землю, трупы вспыхивали пламенем и распадались прахом. Когда пал последний враг, Атрей подбежал к нему, упал на колени и вытянул руки, чтобы согреть их во вспыхнувшем пламени. «Оставаться здесь нельзя», — сказал Кратос. «Да, но эти трупы горят», — сказал Атрей. «И что?» «Ага, если подождать, здесь подольше можно развести хороший костер», — иронично усмехнулся Мимир. Они поднялись на палубу корабля. Кратос ловко забрался на мачту и разрубил ее пополам. Затем при помощи клинков на цепях подтянул к себе верхний край парусов и закрепил его, создав таким образом нечто вроде воздушного шара. С высоты половины разрубленной мачты он увидел, что к ним приближается целая орда мертвецов. В голове у него созрел план, но нужно было действовать как можно быстрее.